На свободной от книг стене портреты Эйнштейна, Ландау, Вавилова. Но не физика, а Николая Вавилова, генетика, Смоктуновского и поэта Павла Антокольского. И всего один пейзаж, мастерски сделанный. Утро на неведомой планете. А на одной из полок я увидел в пластмассовой рамочке портрет красивой женщины. Это была фотография моей матери. Час от часу не легче. Я, что называется, просто обомлел. Все уже расселись. Виталий у пианино, ребята рядком на тахте, папа в кресле. Кирилл и Христина приготовили кофе и принесли его. А я все стоял, как пень, и смотрел на фотографию матери. Как она здесь очутилась? «Что, понравилось?» — добродушно спросил Кирилл. «Садись пить кофе. Тебе со сливками?» «Все равно. Откуда у вас фотография?» Он уловил в моем голосе возмущение и усмехнулся. «Ты что, ее знаешь?» «Это мамина фотография», — буркнул я. «Воистину тесен мир. Выходит, это ваша жена, Андрей Николаевич?» — обратился он к отцу. Голос его теперь звучал напряженно. «Бывшая жена», — просто ответил отец, мельком взглянув на фотографию. «А, вот оно что! Интересный человек. Жаль, что мы с ней откровенно разговорились лишь накануне моего отъезда в Новосибирск. Фотографию она прислала в письме, по моей просьбе. Там славная надпись на обороте. Прочти, Андрей». Он протянул мне карточку. И я, поколебавшись, взял ее и прочел вслух. «Личность определяется тем, что у нее можно отнять. Никогда у вас не отнимешь свободы мысли, нравственного максимализма, принципиальности и мужества. Как вы блистательно доказали, что и один в поле воин! Дорогой Кирилл Георгиевич, если взгрустнется, если понадобится друг, позовите. Откликнусь. Ксения Болдырева». Я повернул открытку. Даты почему-то не было. Все смотрели на меня. «Откликнулась!» — насмешливо как-то поинтересовался Виталий. У меня сжались кулаки. Не любил я этого парня. «Ты пришел петь? Пианино перед тобой!» — резко напомнил ему Женя. Виталий налил кофе и стал медленно цедить. Именно не пить, а цедить. «Если не секрет, что это за история насчет «и один в поле воин»?» — добродушно поинтересовался отец. «Никаких секретов, Андрей Николаевич. Хотя сама работа и прошла под грифом «секретно». Могу коротенько рассказать. Я работал тогда в научно-исследовательском институте. Он назвал известный в Москве институт. Был младшим научным сотрудником. Только что защитился. Ожидалась для меня вакансия. Но я увлекся одной интереснейшей идеей где-то на стыке физики и физиологии. Сумел увлечь ею товарищи по лаборатории. Однако начальство нас не только не поддержало, а навязало совсем другую тематику. Директор любил для своих сотрудников что-нибудь попроще, надежнее и скорее. Мелкотемье ужасное. Там и работы-то, если взяться, недель на шесть, а отнюдь не на год. Товарищи уговорили меня не связываться, а посвятить плановой работе понедельник. Остальные дни недели — наши идеи. «Твоей идеи», как говорили они. Так вот, моя идея оказалась очень трудной в реализации, крайне трудной. Скоро нас осталось трое. Остальные под благовидными предлогами уклонились. Мы работали и вечерами, без выходных. Директор как-то дознался насчет понедельника. Устроил нам бучу. «Вечера меня не касаются, но на работе будете делать лишь запланированную тему». Пришлось работать еще и ночами. Один из моих товарищей заболел. Язва желудка. не желал ложиться в больницу, пока не закончим работу.